как увозили мужиков с япошками в Порт-Артур. В смысле что? Пырнет штыком немец в брюхо, вот тебе и будет война. Мелания всплеснула ладошками. «Тятенька, не шкни!» — прицикнул отец. «Без твоего визга обдумаем, как быть. Вот, домечем зароды, а там покумекаем». «Дык-дык, ежели такое дело, мне дык не к спеху», — пыхтел Филя. «Ишь, не к спеху». «Кому она к спеху, та война? Лезь на зарод, я подавать буду. А ты, Тимоха, иди с ней, домечи зародишко в яме». Приставил ладонь ко лбу. «Ишь, с прислона туча наползает. Экое синющее тучища. Ну, валяй, Тимоха, да вдругарять, не наскакивай на отца, гляди». Ни старик, ни Филя не видели, как посветлело измученное лицо Милани, с какой она благодарностью глядела на Тимофея. «За меня заступился парень, тятеньки не убоялся, кабы Филя таким был, вот бы счастье-то, молилась бы на него, как на икону». Как только отошли от зарода, Тимофей спросил: «Дойдешь до стана? Тятенька-то чать узрит». «Иди не бойся, кусаться надо, а то они тебя живьем съедят». «И так Тима съели. Кусайся. Укусишь, пожалуй, змею за хвост. Наплюй на них и уйди». «Куда уйти-то, Тима? Дома разве меня примут? И что там? Мой-то тятенька еще лютее, в другой вере состоит. Слышал, поди, про дырников. Икон у нас в доме нет, молимся в дырку такую на восток. Тятенька говорит, что все иконы Анчихристом припачканы, а я теперь вошла в веру тополевцев. Куда ж мне сунуться? Кругом двери заперты. И Маня вот и шо, не с рук же ее». Фу, какая страшная жизнь вырвалась у Тимофея, задохнуться можно. «И Филя мой хоть бы раз заступился, ни житья с ним, ни радости. Я-то разве виновата, что принесла девчонку? За что изгаляться-то? Не вняла моей молитве Пресвятая Богородица». Тимофей захохотал. «Ты что, Тима, непроходимые вы люди, вижу. Сама подумай, при чем тут Богородица? Иконы-то обыкновенные доски». «Тима, оборони Бог, не совращай», — перепугалась Миланья, замерев на месте. «Пожалей хоть ты, не совращай, сгину я, как былинка на огне, не совращай». Тимофей покачал головой тяжело. «Да чего ж дремучая темень? Пробьет ли ее когда-нибудь свет человеческого разума? Плюну я на всю эту отцовскую крепость и уйду. В город? К беднякам-поселенцам буду работать в кузнице и жить по-людскому среди людей. Ой, что ты, Тима, на отца-то! Такого космача пулей не прошибешь, не то что словом. Вечером лбы бьют на молитве, а день со зверями заодно. Какой тут Бог, если вся эта тьма от Бога, гнать его надо ко всем чертям. Так я тебе скажу, Миланья. Не пугайся, не совращаю, а глаза тебе открываю. В чем тебе Бог помог, скажи? Под зародом Бог тебя бил ногой в живот? Бог тебя поставил под вилы? Бог тебя лишил слова и воли? Ты что же, перепелка с подрезанными крыльями? И это все от Бога, да? Такого Бога рубить надо в куски, как я порубил иконы. Ну, не упади с испугу. Я и сейчас все эти разрисованные доски положил бы на наковальню, да пудовым бы молотом трахнул. Вот как! Свят, свят, свят! Лопотала Милане, крестясь. «Я ж не икона, что на меня крестишься? Эх ты! В школу бы тебя, да не в поповскую, а в наш бы марксистский кружок, чтоб глаза у тебя открылись. Тима, Тима, пожалей! Жалеюсь тебя, говорю. Филину не стал бы, он дурак, с салом на боках его не проймешь. А в твоих глазах ум должен засветиться, понимаешь, ум? Ну ладно, иди корми Маню. Спаси меня, Богородица, вдохни в меня благость свою, Матерь Божья», — бормотала Милане, сложив на груди маленькие ладошки, и сердце что это зашлось с перепугу. «Реченье-то твое сатанинское, изыди, изыди от меня, свят, свят». Тимофей махнул рукой и ушел в низину. Милане глядела ему вслед, какой он плечистый, высокий и сильный. Такого медведя, как тятеньку, удержал в руках, может, и вправду оборотень. Глотая слезы, Милане подошла к стану. На руках Анютки криком исходила девочка, искусанная комарами. «Ревет, ревет, никак унять не могу».